и бранью, чем-то еще весьма напоминавшим взрывы хохота. Убедившись, что их не преследуют, Джованни высказал нечто столь невероятное, что Петру понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить, насколько серьезно говорит этот светловолосый несмышленыш. «Ты изрядно похозяйничал в моем мешке. Я понимаю, за чужой щекой зуб не болит». Петр остановил коня. «Господи Иисусе, что ты дуришь, Джованни!» — вскричал он. «Разве тебе непонятно, что этим ребяткам ничего больше и не нужно было? И если бы мы не откупились горстью дукатов, то они обобрали бы тебя, как липку». «Я вовсе не возражаю против того, что ты хапнула из моего мешка», — проговорил Джованни. «Я говорю лишь о том, что ты хапнул там основательно». Поехали дальше. И по поджатым губкам Джованни Петр разгадал, как тому неприятно проявление собственной скупости. Ведь Джованни отлично сознает. Не сообрази, Петр, что разбойничье ружье выстрелить не может. Теперь они оба, пожалуй, валялись бы в долине Инна, задрав кверху подбородки. Он надеялся, что Джованни извинится и попробует его, Петра, задобрить. Но Джованни лишь хмурился и молчал. О случае, чтобы Петр снова поразил Джованни блестящим подвигом, больше не представлялось. Все опасности были преодолены, и впереди их ждала итальянская земля, которую величают королевой, всему главой и раем, сокровищницей мира, благословенной родиной художников и героев, ристалищем истории, прозывают Аузонией, Энотрией или Гаспериной, а в новейшее время Италией. Это название пошло от имени Итала, короля сицилийского. Страна эта неспокойная, Эней Сильвий писал о ней. «Наша Италия, где нет ничего прочного, где нет крепкого правительства, где слуги с легкостью могут сделаться королями, обожает перемены. Ведь Италия всего лишь узкий полуостров в форме сапога, отбрасывающий камень со своего пути и с трех сторон омываемого морем». Так вот она, королева, о которой вправду нельзя сказать, что у нее нет ног, поскольку она сама и есть единственная нога. Заметил Петр, меж тем, как Джованни, обессилев от волнения и обливаясь слезами, опустился на колени и целовал землю, которая, помимо иных своих заслуг, произвела на свет его благородного графа. Спустившись с гор в теплые плодородные равнины, они продолжали путь, чуть ли не танцуя, ибо то, что простиралось, изменялось и в непрерывном движении разворачивалось у них перед глазами, было настолько прелестно, прекрасно, необычайно и достойно благоговейного удивления, что даже бег их коней по этой благословенной земле непременно должен был представляться им не таким, как прежде, когда они ехали по землям, далеко не столь очаровательным, а более плавным, более веселым и более ритмичным. Так что наше утверждение, будто они ехали чуть ли не танцуя, вовсе не так уж далеко от истины. Голубые озера, тучные поля, радующий глаз пригорки с высокими благоухающими кипарисами, лавровыми рощами и пиниями, резко и отчетливо выделявшимися на фоне неба, подобно темным облачкам, которые бог-козерог в шутку привязал к земле веревочкой, и фруктовые деревья, увитые виноградными побегами, в это время года уже засохшими, роскошными гирляндами, вольно перекинутыми с кроны на крону, а внизу под ними небольшие поля и гряды. А тут вот родник, журчанием бьющий из-под земли.